Ссоры. Она отвесила ему такую оплеуху, что рука занемела от боли. Так что можно было быть вполне уверенной, что его лицу пришлось гораздо хуже. «Ах ты, гребаный мудила!» – завопила она. «Сука спятившая!» – заорал он в ответ, брызгая слюной ей в лицо. «Ну все, с меня довольно!» Пинком распахнув дверь, он устремился прочь из спальни, в которой некогда спал Бетот, потом Скейл Железнорукий, потом Стур Сумрак, а теперь тут спала липкая Рикки. Карлет, стоявшая снаружи, распласталась по стене, чтобы пропустить разъяренного гвоздя. «Ты безумнее пчелы в сапоге!» — рявкнул он через плечо, пытаясь на ходу нацепить портупею и мешая сам себе. Рикки выбежала вслед за ним, шлепая босыми ступнями по лестнице. «Лучше уж быть безумной, чем безголовой, вот что я скажу!» «Но тебе-то нет нужды выбирать, ты и другое одновременно!» Он вывалился наружу. Стоял серый пасмурный день. Капли дождя тыкались в разбросанные по двору холодные лужи. Рикки вышла следом. «Решил сбежать, а?» «Ага!» – прорычал он. «Пока я не свернул тебе твою тощую шею!» Заслышав их крики, окрестный люд оживился. Какая-то девчонка с пригоршней хвороста в руках глазела над них из-под мокрого капюшона. «Мы возвращаемся в западные долины!» Гвоздь сердито махнул рукой своим людям, и те пристроились сзади и потянулись угрюмой толпой прочь из Бетодовой крепости в город. От сырости темный камень стал еще темнее, темные крыши блестели от дождя. «Можешь драться с черным кальдером в одиночку!» «Так я и сделаю, и прекрасно справлюсь без тебя!» «Ха! Он разделает тебя под орех, и ты просрешь все, что сумела загробастать!» «Мой папаша всегда говорил, что западные долины — это гребаный хлев!» — заверещала она ему в спину. «И не нужен долгий взгляд, чтобы увидеть, какие убогие свиньи в нем рождаются!» «Какой нахрен долгий взгляд?» Гвоздь резко повернулся, нависнув над ней. Его лицо было настолько искажено яростью, что она попятилась и едва не шлепнулась на задницу. «Не смеши мои портянки!» Он ткнул ей в лицо своим длинным исцарапанным пальцем с такой силой, что едва не угодил в ноздрю. «Ты же под своим носом ничего не видишь, ты! Полуслепая ведьма!» «Ну, хотя бы у одного из нас есть что-то, что можно назвать долгим!» Она тоже подалась вперед, тыча ему в лицо кончиком своего мизинца. «Кажись, теперь я знаю, почему тебя прозвали Гвоздем!» «Вот уж не надо! Мой член нормального размера!» Он плюнул ей под ноги. «Раньше ты обсирала только Уфрис, теперь принялась обсирать трон Скарлинга!» Он хохотнул с такой яростью, что она едва снова не поскользнулась, потом повернулся и зашагал еще быстрее, чем прежде. Его спутники с кислыми лицами поспевали следом. «Давайте, проваливайте!» – завопила она им вслед. «Возвращайтесь к своим мамочкам, вы, горстка жалких трусов! У вас на всех ни одной твердой косточки не найдется, сплошное желе! Ступайте трахать своих кур! Вовремя мы от вас избавились! Никогда не видела такого сборища скользких говнюков! Ах вы!» У нее закончились ругательства, даже самые неудачные. Впрочем, Гвоздь и его парни все равно уже добрались до ворот Корлеона и нырнули во входной проход. Она сорвала себе голос, вопя на сыром ветру. Только тут Рикки осознала, что прошла вслед за ними полгорода. Ее босые ступни замерзли на мокром булыжнике, голые ноги под плащом покрылись пупырышками, мокрые волосы прилипли к голове под холодной моросью. И еще она, кажется, во что-то наступила по дороге. Одна ступня сбоку была измазана бурым. «Во имя мертвых!» – буркнула Рикки. Прыгая на одной ноге, она попыталась обтереть вторую о чей-то скользкий порог. Оказывается, вокруг уже собралась толпа любопытных. Горожане, карлы, бонды, пара чумазых ребятишек и большой лохматый грязный пес. «Что уставились, говнюки? Больше дел нету?» — рявкнула она, плотнее заматываясь в свою красную тряпку со всем достоинством, какое у нее еще оставалось. Она повернула обратно к замку Скарлинга, выставив вперед подбородок и всем своим видом стараясь показать, что яростная склока с воплями и беготней по городу в полуголом виде под моросящим дождем была лишь еще одним пунктом ее грандиозного плана. Карлет и Зерная Трясучка стояли посредине улицы. Похоже, их убедить ей не удалось. «Слыхала я, что умная женщина при помощи своей дырки может превращать врагов в союзников», задумчиво проговорила Изерн, сощурив глаза. «Твоя дырка, похоже, работает в обратном направлении». «Очень смешно». Рикки протиснулась мимо нее и зашагала вверх, на гору. «Гвоздь забрал себе в голову, если это можно назвать головой, что за кальдером надо отправляться прямо сейчас. Сейчас, когда зима на носу, и никакие доводы не берут этого мудака». «Я предупреждала ее, чтобы не задирала нос», — пробормотала Изерн в сторону. «Может, лучше стоило предупредить, чтобы она не задирала юбку?» «Мы и без него отлично справимся!» — проорала Рикки, обращаясь ко всему городу. «Достаточно гребаной морковки, чтобы добиться того же результата!» Трясучка поднял единственную бровь. «Сомневаюсь, что черного кальдера можно побить морковкой». «Ни морковкой, ни никакими другими корнеплодами», — подтвердила Изерн. «Для этого нужны люди. А я догадываюсь, что гвоздь уйдет в западные долины не один, а вместе со всеми своими близкими и дальними родичами, со своими друзьями, друзьями родичей и родичами друзей». «Если кальдер сюда заявится, мы окажемся в меньшинстве». «Не если, а когда». «Хорошо, хорошо», — огрызнулась Рикки, наступая на тяжелый от грязи подол своего плаща и неловко подтягивая его к коленям. «Может, я и действительно малость погорячилась, но мы ведь как-то справлялись до того, как он появился, а, Изерн?» Та поглядела на нее, приподняв бровь. Желвак на ее скуле двигался. Она жевала катышек чагги. «В смысле, когда мы спасали свои жизни, прячась от погони в промерзших лесах? Ты это имеешь в виду?» «Вообще-то я скорее думала о том, что было потом. Когда мы притащили тебя в холмы, полумертвую и абсолютно спятившую, и ведьма с расколотым черепом тыкала в тебя иголками с краской». «А? У тебя снова настроение поспорить?» – буркнула Рикки. «Это у тебя настроение поспорить, и совершенно напрасно», – отозвалась Изерн. «То, что ты сидишь на троне Скарлинга, еще не делает тебя Скарлингом. То, что ты носишь на шее ожерелье этой Савин Дан, как бишь ее там, не делает тебя Савин Дан, как ее там. Ты добилась того, чего добилась, не потому, что дулась или давала волю гневу, а осторожностью и тщательным планированием, а также скромностью и уважением к твоим врагам и твоим союзникам. И только те же самые вещи смогут удержать тебя на твоем месте. Продолжай в том же духе, и падение из окна случится с тобой гораздо раньше, чем я предполагала». Она испустила протяжный вздох и добавила, сердито выпятив подбородок: «И все мои усилия будут потрачены впустую». Рикки стояла под усиливающимся дождем, глядя, как горянка сердито вышагивает прочь. Ей ужасно хотелось ответить какой-нибудь колкостью на прощание, но стрел в колчане больше не оставалось. Она глянула вверх на трясучку. Тот хмуро разглядывал ее. Его седые волосы потемнели от дождя. «Я так понимаю, ты с ней согласен?» Настоящий глаз трясучки выдавал не больше эмоций, чем металлический. «Во всяком случае, мне нечего возразить». Зашипев от негодования, Рикки нырнула в дверь и зашлепала мокрыми ногами по каменным плитам. «Вот, держи», — сказала Карлет, протягивая ей катышек чагги. «Приятно, что я еще хоть на кого-то могу положиться». Рикки засунула катышек за губу и растворила двери в замок Скарлинга. Стур был теперь чистым. Его ушибы и ссадины большей частью зажили, хотя ноги, конечно, никогда не станут прежними. Он больше не умолял. Он больше вообще не говорил. Просто сидел, ухватившись белой рукой за черные прутья и выжидая. Рикки чувствовала на себе взгляд его блестящих влажных глаз, следивших за каждым ее движением, и волоски у нее на загривке вставали дыбом. А вот Йонаса Клевера, похоже, присутствие Большого Волка нисколько не беспокоило. Он был одним из тех ублюдков, что будут выглядеть довольными, даже сидя на битом стекле. Словно старый сытый котяра, Клевер грелся, протянув руки к огню и разложив свой промокший плащ сушиться на скамье, как будто был у себя дома. «Вождь!» — приветствовал он ее, подняв голову. «Мой слух уже не тот, что прежде, но я мог бы поклясться, что слышал отзвуки какой-то суматохи». «Да просто гвоздь решил покинуть наш город». «Вот как. И надолго?» Клевер поднял брови, взглянув на Карлет, но никаких подробностей не последовало. «Что ж, «Мы побывали в долине Красной речки, как ты нам сказала». «И там были парни Кальдера?» — спросила Рикки, бросаясь на трон Скарлинга. То ли он стал мягче, то ли ее задница жестче, но теперь он не казался ей таким неудобным, как прежде. «Наткнулись на дюжину под водительством одного парня по имени Траппер». «И что, вы вернули их обратно в грязь?» Короткая пауза. Рикке показалось, что он взвешивает, как выставить произошедшее в наилучшем свете. Это было вполне в духе Клевера. «Некоторых», — осторожно ответил он. «А остальные?» «Отослал их обратно к Кальдеру с моими сердечными приветствиями и надеждой на взаимно благоприятные отношения в будущем». «Другими словами, ты не стал торопиться с решительными действиями». Она услышала, как Стур-Сумрак в своей клетке едва слышно презрительно зашипел. «Попытался сохранить возможность свободной коммуникации. Я бы так это назвал», — ответил Клевер. «Подумал, что может прийти время, когда это может пригодиться». «Пригодится мне или пригодится тебе?» «Наши судьбы сплетены воедино, вождь, и я не вижу между ними никакой разницы». «Хм!» Рикки переместила катышек чаги из одного угла рта в другой и наклонилась вперед, повернувшись к нему левым глазом. «Я видела твое будущее, Клевер». Он поморщился. «По крайней мере, скажи, что в нем я, наконец, смогу посидеть спокойно». «Для этого пока рановато. Тебе предстоит нанести визит Черному Кальдеру». Гримаса на его лице стала еще более отчетливой. «Это не похоже на то, чего бы мне хотелось». «А чего бы тебе хотелось? Заново подумать насчет того, где твое место, и решить, что ты предпочел бы находиться где-нибудь еще? Ведь именно этим ты больше всего знаменит, как я понимаю». «Я знал, что рано или поздно попаду из-за этого в неприятности. Ну ладно, допустим, Кальдер не убьет меня сходу за то, что я его предал. Что дальше?» Рикки несколько мгновений разглядывала его, размышляла над своим положением. Потом повернулась на сиденье, чтобы поглядеть на Стура. Тот сидел в своей клетке, притихший, блестя в полутьме голодными глазами. Она проговорила, тщательно взвешивая слова. «Скажи ему, что я хочу заключить договор. Мир на севере в обмен на его сына». Клевер тоже взглянул на клетку. Рикке услышала, как звякнула цепь, когда Стур пошевелился, прижавшись к прутьям. Услышала, как он снова зашипел. «Ты уверена?» — спросил Клевер. «Я уверена, что хочу задать ему этот вопрос». «Ладно, как скажешь». Он стащил со скамьи так и не просохший плащ и накинул на плечи, стряхивая брызги с волчьего воротника. «Но если в ответ ты получишь мою голову в горшке, не говори, что я тебя не предупреждал». «Я пролью реки слез, можешь не сомневаться. Да, и вот еще что». «Наверное, будет лучше, если ты не станешь упоминать о наших разногласиях с Гвоздем. Не хотелось бы, чтобы Кальдер считал нас слабыми». «Само собой». И Клевер, отвесив ей небрежный поклон, вышел из зала. Карлет положила руку на подлокотник Скарлингова трона и наклонилась к Рикке. «Думаешь, ему можно доверять?» «С теми, кому мы можем доверять, Кальдер разговаривать не станет. Иногда бывают нужны люди, которых никакая буря не поколеблет». Рикке повернулась к тому участку пола, который уже начал покрываться пятнами от ее плевков, и сплюнула туда сок чагги. «А в другое время требуются такие, кто умеет гнуться под ветром».